Глава 25. Мы прошли по мощеной дороге и свернули на улицу поуже. Дома там были поменьше, и я представляла, однако, чистые и ухоженные, без того мусора, которым были завалены газоны в трущобах розы. «Уже близко?» – спросила я и указала на внушительные деревья близ городской черты. «Я могу подождать вот там. Может, схожу проверить охрану на границе трущоб?» «Нет, ты должна пойти со мной», – возразил Каллум, удивленно взглянув на меня. «По-моему, это плохая мысль. Но я буду рядом». «Нет, идем вместе. Они захотят с тобой познакомиться». «Они ничуть не захотят со мной знакомиться». «Нет, захотят. Ты же спасла меня. Я пойду, но буду держаться сзади», — вздохнула я. «А то напугаю их до смерти». «Ничего подобного. Ты вовсе не страшная, пока не нападаешь на людей». «Напугаю? И ты тоже?» «Ну я-то уж точно не страшная и близко нет». Дальше спорить я не стала, лишь вздохнула. Он улыбнулся. Я искренне надеялась, что он был прав. Оглянувшись, я посмотрел на верхушки домов побольше, которые высились над деревьями. Видны были только крыши, но сам размер уже выдавал достаток. «А там что?» – спросила я. «Там богачи!» «Я думала, что вы все тут богачи!» Каллум весело зыркнул в мою сторону. После еды цвет кожи у него восстановился, и он почти не отличался от прежнего. «Мы живем здесь в основном потому, что недвижимость передается по наследству из поколения в поколение. У моих родителей никогда не было денег, у их родителей тоже. Чем они занимаются?» Спросила я. Мне казалось, что богатые люди вообще ничего не делают. Но если Каллум трудился в поле, то у родителей наверняка была какая-то работа. Мама учительница, а папа работает на пищевой фабрике. Правда, маму уволили, когда я заболел. Так что не знаю, продолжает ли она преподавать. Почему? Из-за риска инфекции, объяснил Каллум. Она подцепила от меня какой-то ослабленный штамм КДХ. А здесь боятся заразить детей. Может, ее взяли обратно, когда поправились? Может, ее взяли обратно, когда она поправилась? За каждым домиком виднелись уютные дворики с деревянными изгородями, и, проходя мимо, я заметил растущие там деревья и цветы. Здешняя атмосфера была бодрее во всех отношениях. Мы свернули за угол, и Каллум вдруг резко остановился, скривившись от горя. Я проследила за его взглядом и увидела небольшой белый дом с синими ставнями. В передней двери вела мощеная камнем дорожка. Маленькие окна, выходившие на улицу, придавали ему странное очарование. Но перед входом стоял деревянный щит с черной надписью крупными буквами. «Карантин до 24 ноября. Торги 1 декабря». Я быстро глянула на Каллума. «Торги? Это значит, что...» «Они лишились его», — подхватил он убитым голосом. «Но как?» «Да они были по уши в долгах. Потратили все, что накопили, пытаясь меня спасти. И наверняка...» Он сглотнул, и я взял его за руку. «У них были друзья?» «Да, но никто бы их не пустил. Мало места. И они не взяли бы 3 лишних рта, когда у всех дела стали хуже некуда». «Ну и куда же они пошли?» Спросила я. «Не знаю. Скорее всего, туда». Он посмотрел на восток, в сторону трущоб. «Там КРВЧ селит бездомных. Здесь подобного не потерпят». Из дома, отстоявшего на квартал, вышел человек. Он хлопнул сетчатые двери и направился в цветник. «Нам нельзя торчать на виду», — сказал я. Каллум продолжал смотреть на трущобы, и меня охватила паника при мысли, что нам придется идти туда. Мне казалось, что у меня будет больше времени. «Давай-ка все-таки зайдем». Я потянула Каллума за руку. «Пересидим там хотя бы до захода солнца. Никто ведь не сунется в карантинный дом». «Можно пойти в трущобы, не откладывая». «Ночью безопаснее». Я снова дернула его за руку, и он, наконец, взглянул на меня. Лицо у него смягчилось. Наверное, заметил мой испуг. «Ладно, давай». Мы поднялись по каменным ступеням к маленькой белой двери. Она была заперта, но Каллум распахнул ее мощным пинком. На первый взгляд дом выглядел больше, чем был на самом деле. Комнаты полупустые, почти без мебели, а вот полы оказались деревянными, блестящими. Я никогда таких не видела. В кухне не было стола, в гостиной лишь старый диван и телевизор. Сложилось впечатление, что здесь уже побывали воры. В боковое окно лился солнечный свет, отражавшийся от полов, танцевавший на голых кремовых стенах. Чтобы на них не висело раньше, она пропала. Остались лишь дырочки от гвоздей. «Наверное, им разрешили взять фотографии», — сказал Каллум, проходя дальше по коридору. «И мебель?» «Нет, это все, что у нас было». Я смущенно отвела глаза, хотя имущество у его родителей было намного меньше, чем у моих за всю их жизнь. «Идем», — позвал он. Ступая по серому ковролину, я последовала за ним в тусклый коридор. Каллум быстро заглянул в первую дверь слева. Пустая каморка с несколькими плакатами, на которых изображались герои комиксов. Во вторую он вошел. Это была, наверное, его комната. Казалось, ее не трогали со дня его смерти. Постель не убрана, по столу разбросаны бумаги и какие-то книги, на книжной полке фотографии и электроника неизвестного мне назначения. Деревянная мебель была старой, обшарпанной, но в комнате царил уют. Стеганое синее одеяло на краю постели выглядело гораздо лучше, чем мое тонкое покрывальце в КРВЧ, а солнечные лучи, струившиеся сквозь прозрачные белые занавески, делали комнату просторной и теплой. «Надо было продать все это или отдать Дэвиду», — молвил Каллум, проведя пальцами по своему, как я решила, школьному ридеру. «В трущобах нас часто учили по старым бумажным книгам, но ридер я тоже видела». «Нельзя. Когда умираешь и перезагружаешься, все твои имущества становятся собственностью КРВЧ. Они называли это платой за безопасность». «А, вон оно что». Он сел на свою кровать, включил стоявшееся на ночном столике радио. Комната наполнилась звуками скрипки мужским голосом. «Я скучаю по музыке», — понуро признался Каллум. «Я тоже скучала, на первых порах». «Зря я позволил им оплачивать лечение», — сказал он, растирая руками лицо. «Я же знал процент выживаемости и понимал, что в конечном счете это бессмысленно. Я просто ужасно боялся стать ребутом. Настолько, что меня стошнило в изоляторе». Он поднял взгляд и улыбнулся. «Пока не увидел тебя. Помню, как лежал на полу, пялился на тебя и думал. Не все еще пропало. Есть еще такие клевые девчонки». Я отвернулась, пряча улыбку. К лицу прихлынул жар. Кровать скрипнула. Он встал и поцеловал меня в макушку. «Пойду проверю, работает ли водопровод. Может, примем душ?» На пороге он ухмыльнулся. «Порознь, разумеется». Я вся запылала, и это ощущение ничуть не уменьшилось к его возвращению. Он открыл шкаф и вынул оттуда полотенце, черные хлопчатобумажные штаны и зеленую футболку. «Работает», — сообщил он, протянув мне одежду. «Шмотки, правда, будут великоваты, но ты, наверное, хочешь переодеться?» «Спасибо. Соседняя дверь». Белокафельная ванная сияла чистотой. Я успела забыть, что такое отдельная ванна. Раздевшись, я осторожно шагнула под душ. Вода была теплой и приятной. У водостока она бурлила уже красной. Я вся была в крови из-за многочисленных огнестрельных ран. Из душа я вышла чистой и гладкой. Единственным изъяном была изуродованная грудь. Натянула на себя одежду Каллума, расчесала волосы. Потом собрала свою одежду и бросила в угол его комнаты. Он перестилал постель. Светло-серое белье было таким же мягким на вид, что мне сразу захотелось забраться под одеяло. «Я подумал, что тебе захочется поспать», — сказал Каллум, надевая последнюю наволочку. «Ложись запросто, а я пойду в душ». Я кивнула, но когда он вышел, села за его стол. Взяв электронную рамку, я нажала на кнопку и вывела на экран первый снимок. Это был Каллум. Типа. У Каллума человека были пышные, всклоченные волосы и светло-карие глаза. На лице застыла непринужденная улыбка. Он обнимал какого-то паренька, но я могла смотреть только на него. На его нечистую кожу и дурацкую улыбку, на невинность, которой он буквально лучился. Прежде его кожа была немножко темнее. Ребуты выглядели более бледными. Знак прикосновения смерти, но я редко это замечала. В людях горел некий свет, и лишь кончина могла потушить его. Я надавила на кнопку и пролистала десятки фотографий Каллума с друзьями. Узнать его было почти невозможно. Каллум подошел сзади, я подняла голову и испытала чуть ли не облегчение от того, что он был таким, каким я его узнала. Лицо, суровое и волевое, не имело ничего общего с мальчишкой на фото. Взгляд его темных глаз рыскал по комнате, очевидно, теперь уже инстинктивно в поисках съестного. Он заглянул через мое плечо, нахмурился и поднялся за рамкой. «Я больше не похож на себя», — сказал он. «Да, не похож. Но я не думал, что так изменился. Прошло ведь всего несколько недель». «Изменился». Я тронула его пальцы. «Таким ты мне нравишься больше». Он перевел взгляд со снимка на меня, потом на стену. Я обернулась. Он смотрел на наше отражение в зеркале. «Я больше не выгляжу как человек», — продолжил Каллум. «Да, не выглядишь». Он грустно посмотрел на снимок. «Когда я очнулся после смерти, то решил, что в основном остался прежним». «В каком-то смысле это так», — признала я, забрав у него фоторамку. «Твои человеческие воспоминания начинают исчезать, особенно о том, что не хочется помнить». Он поднял бровь. «А ты разбираешься?» Я пожала плечами, и он поставил рамку на стол, взял меня за руку и поднял со стула. «Потанцуем?» Он обнял меня, не дав ответить. «Теперь у нас есть музыка. А мне не нужно тебя бить, когда закончим». «Не нужно. Но если я вконец отопчу тебе ноги, то можешь не жалеть. Этот ход я пропущу, но спасибо». Он закружил меня раз, другой, третий, пока я со смехом не уткнулась ему в грудь. Я встала на цыпочки, чтобы поцеловать его. Он подхватил меня, поднял воздух и держал, пока я не обвела ноги вокруг его талии. «Другое дело», — произнес он, коснувшись своими губами моих. Я закрыла глаза и позволила себе раствориться в поцелуе. Мне нравилось, что можно не беспокоиться ни о внезапном нападении, ни о прохожих. Нравилось ни о чем не думать, чувствуя вкус его губ и тепло его рук. «Это не танец», — заметила я наконец улыбкой. «Он самый, что ни на есть», — возразил Каллум, медленно кружая меня по комнате. «И мой любимый, между прочим». «Мой?» «Тоже». Я уснула с него лбом, вздрагивая от счастья. Когда песня кончилась, он сел на кровать, взял меня на колени, запустил пальцем мои мокрые волосы и поцеловал в шею. Мне хотелось просунуть руки ему под рубашку и кончиками пальцев прикоснуться к его теплой спине, но я не решилась, мгновенно прикинув, сколько людей или камер за нами следят. Но их ведь не было. Мы были одни. Поэтому я сделала, как хотела, закрыла глаза и сосредоточилась только на нем, на нашем дыхании, слившемся воедино, его руках, плотно сомкнувшихся на моей талии, моих губах на его щеке, моем взгляде, искавшем его глаза и мои улыбки, при виде вспыхнувшего в них желания. Его пальцах, касавшихся моей спины, прохлады, обдавшей кожу, когда он чуть приподнял мою футболку. Я обмерла, а затем отскочила так быстро, что чуть не сверзилась с кровати. Без его тепла мне сразу стало плохо, но я настолько испугалась, что не могла даже взглянуть на Каллума. Предлагая переждать в доме, я совсем не подумала о постели. Я не учла, что мы будем одни. Я не сообразила, во что могут вылиться эти два обстоятельства, если их объединить. «Извини», — сказал Каллум тихо и чуть смущенно, — «ты не хочешь?» Но я лишь неуверенно хмыкнула. «Ну что я могла сказать? Я никогда не думала о том, хотелось ли мне секса вообще. И уже точно не предполагала, что кому-то захочется секса со мной. Я никогда...» Подняв наконец глаза, я увидела на его лице искреннее изумление. «Да ты прикалываешься», — заявил он. «Пробовала там 5 лет, и ни разу не было». «Конечно, нет. Никто не хотел ко мне прикасаться. До тебя меня даже не целовали». Он склонил голову на бок, озадаченно рассматривая меня. «Это же нелепо, Рен». «Но это правда». Он придвинулся и коснулся меня коленом. «Ну ты просто не хотела, вот тебе и не трогали». Возможно, он был прав. Я прижал ладони к бедрам, но руки так дрожали, что я поспешно сцепил кисти. Впрочем, я тоже не удосужился. И испыталось внезапное облегчение. «Серьезно? Секс — это первое, чем обычно занимаются новички». «По-моему, все сразу решили, что я с тобой, и стали держаться подальше». Он встретился со мной глазами и улыбнулся. «Так и было. И есть». Он подался вперед и тронул мои губы своими. «Я твой». Я почувствовала, как в животе растекается странная тяжесть. Мне было и весело, и жутко, и жарко. Хотелось обнять его и больше не отпускать. Я сплела наши пальцы. На этот раз дрожала только я, он был спокоен. «Можно и заняться», — проговорила я сбивчиво. «Но нам придется оставить футболку». Каллум показался на нее. «Почему?» «Там кошмар. Пусть лучше будет на мне». «Кошмар?» — повторила недоуменно. Я промолчал, и на его лице проступило понимание. «Так это туда тебя выстрелили?» «Да, Рен. Мне наплевать на твой шрам. Он уродливый, и там не один». «Выстрелили не один раз?» «Да, 3. Тебе же было 12. Кому это понадобилось?» «Не знаю», — тихо и напряженно ответила я. «Ничего не помню». «Вообще ничего?» В мозгу разнесся крик, мой собственный крик, который превратил меня в лгунью. Ответь я «нет». «Да нет, кое-что помню», — призналась я. «По-моему, это был мужчина. Мы жили в меблированных комнатах. Он вошел и начал орать на моих родителей. Не помню, в чем было дело, но вроде из-за наркотиков. Они, как обычно, были под сильным кайфом. Нахлынули образы, и я нахмурилась. Мама увела меня в спальню, я решила, что мы попробуем выбраться из окна. Помню, как я смотрела на траву и думала, что до нее очень далеко. Потом я услышала выстрелы и закричала, а мама зажала мне рот и «Ты хочешь нас убить?» Я сглотнула, когда в голове прозвучал мамин голос. «Это все, что я помню, честное слово». Каллум глубоко и прерывисто вздохнул. «Прости». Он выражал ужас всем своим существом. «За то, что спросил?» — уточнила я со смешком. «Конечно, нет». «Короче, мы можем заняться тем, чего ты хочешь, но я ее не сниму», — заявила я, скрестив на груди руки. Каллум рассмеялся и попытался умолкнуть при виде моего недоумения, но вырвался новый смешок, он покачал головой. «Нет», — сказал он, заведя меня за ухо прядь и поцеловав щеку. «Подождем, пока ты не расщедришься на что-то большее, чем мы можем заняться тем, чем ты хочешь». Он снова прыснул. Я залилась краской и уставилась в пол. «Ох, я не хотела, это не было. Ерунда». Он прикоснулся губами к моему лбу и соскользнул в постели. Для протокола я и не рассчитывал. Мне захотелось провалиться сквозь землю, растаять и превратиться из ребута в густую кровавую кашу. «Ну, я могу поспать и в родительской комнате», — сообщил Каллум. Я быстро схватил его за руку. «Нет, ты ведь останешься?» Я все еще хотела с ним близости, пусть даже не той. «Конечно». Он был доволен моим вопросом. Я прошла это по его глазам, когда он улегся в постель. Я скользнула к нему, стала продвигаться ближе, пока он не заключил меня в объятия. Я уткнулась в его грудь. Он съехал ниже и коснулся губами моего уха. Когда у нас будет секс, то весь этот бред насчет сниму-не сниму пойдет по боку. Но нет уж, извини. Мне наплевать на шрамы, и тебя они тоже не должны волновать. Все или ничего? Ну тогда, возможно, ты ни с чем и останешься. Но я тебя умоляю, ты долго не продержишься. Я рассмеялась и приподняла голову, чтобы поцеловать его. Каллум крепче прижал меня к груди, наши губы встретились. Я на секунду подумала, что, в общем-то, он мог быть и прав. Thank you.